Глава 45. Лина Орлова усердно трудилась над собой в тренажерном зале фитнес-центра. Она всегда имела стройную фигуру, но сейчас этого оказалось недостаточно. Она каждый день видела перед собой других претенденток на звание королевы красоты и понимала, что среди них есть куда более стройные и привлекательные, чем она. Сегодня Лина начала тренировку с велотренажера, затем поработала с грузами и собиралась встать на беговую дорожку, когда в зал вошел Гордей Овчаров. Он не заметил ее и направился к одному из тренажеров. Лина вспомнила их недавнюю ночь и мечтательно улыбнулась. Гордей оказался очень хорош, и он ей действительно был не безразличен. Она еще никогда не испытывала подобных чувств никому из мужчин. Похоже, что она ему приглянулась. Если бы не эта его сожительница, они могли проводить вместе куда больше времени. По крайней мере, до тех пор, пока она не познакомится с кем-нибудь побогаче. Да чего же обидно, что у него нет денег. Наконец, и Гордей ее заметил. Он улыбнулся и помахал ей рукой. Лина отключила тренажер и направилась к Овчарову. «Следишь за собой?» — с улыбкой осведомилась она. «Стараюсь держать себя в форме». «Это тебе неплохо удается. У тебя отличная фигура». «Рад, что тебе нравится», — осклабился Гордей. «Может, поужинаем сегодня?» «Почему бы и нет? Я недавно получил премию». «Сказала же, я не буду брать с тебя денег». «Я просто хотел сказать, что в состоянии оплатить ужин», — объяснил Гордей. «А твоя клуша нам не помешает?» «Я не скажу ей». Лина усмехнулась. «И как долго ты собираешься терпеть ее в своем доме?» «Мне пришлось немало потрудиться, чтобы заслужить ее прощение», — сказал Гордей. «Сегодня она покупает для моей квартиры новую душевую кабину. Еще я бы не отказался от новой стиральной машины, а потом можно с ней попрощаться. Так что потерпи немного, я же терплю». «Я позвоню тебе ближе к вечеру», — пообещала Лина. «Буду ждать», — кивнул Гордей. Она направилась к своему тренажеру. «Он терпит», — язвительно произнесла Лина себе под нос. «А может, я не собираюсь терпеть?» Маргарита Кочергина имела один страшный секрет. Она тщательно хранила его от всех, даже от своего отца. Эта тайна появилась на свет в день свадьбы Анастасии Бежецкой, когда расстроенная Марго примчалась домой и увидела на своем диване человека по фамилии Чехов. Она так и не успела узнать его имени. Несколько недель назад он пытался изнасиловать ее в темной подворотне, и она убила его, проломив голову бутылкой из-под шампанского. А теперь он приходил и разговаривал с Маргаритой, говорил ей всякие гнусные вещи. И она ничего не могла с этим поделать. Чехова больше никто не видел, кроме самой Марго, и она ни с кем не могла этим поделиться. Ведь тогда пришлось бы признаться и в убийстве, а этого она делать не собиралась. Собаки — собачья смерть. Тело Чехова так и не нашли, об его исчезновении никому не было известно, поэтому Марго приходилось терпеть его присутствие. Но надо отдать ему должное, Чехов ее особо не напрягал. Иногда его общество ей даже было приятно, особенно когда она оставалась в одиночестве. Марго отлично понимала, что видеть галлюцинации, да еще и разговаривать с ними — удел душевнобольных. Но она-то была здорова. Маргарита надеялась, что со временем это пройдет, но этого не происходило. Она продолжала работать в доме моды «Силуэт», все так же выполняла поручения Ираиды Белавиной, общалась с моделями и стилистами. А Чехов повсюду незримо преследовал ее и иногда принимался с ней разговаривать. Иногда Марго забывалась и начинала отвечать ему. Окружающие странно на нее смотрели, и она, опомнившись, замолкала. А Чехов радовался этому. Он нашептывал ей разные гадости, а она даже не могла заткнуть ему рот. Утром в кабинет Марго заглянул Артем. «Марго, нам привезли новые кабели и оборудование для сцены. Нужна подпись кого-нибудь из руководства в платежной ведомости», — произнес он. «Ты не знаешь, где Анна Бежецкая?» «Анна отправилась в Тауэр», — ответила Маргарита. «Ираиды сегодня не будет, а Людмила поехала в больницу к дочери». «И что мне теперь делать с этими бумагами?» — спросил Артем. «Мне вообще-то работать надо. Зря, что ли, мы вышли в выходной день?» «Давай». Марго протянула руку за бумагами. «Я сама съезжу и найду кого-нибудь». «Ты здорово меня выручишь», — улыбнулся Артем. Он хотел выйти, но Марго окликнула его. «Как там поживает Сергей?» — осведомилась она. Артем замялся. «Мы сейчас живем в доме Бежецких», — сказал он. «Поэтому я не виделся с ним уже несколько дней, так что ничего не могу сказать тебе по этому поводу». Парень вышел, а Марго начала собираться. «Значит, Сергей сейчас живет один. Или с этой мерзавкой, что так вероломно вклинилась между ними и разрушила их любовь. Нужно подумать, как можно этим воспользоваться». Марго думала о Сергее каждую минуту. Ей хотелось видеть его перед собой, разговаривать с ним, держать его за руку. Такого наваждения она не испытывала, даже когда они встречались. Она страстно жаждала вернуть его и на все была готова ради достижения этой цели. Кочергина вышла из кабинета. Ей уже не терпелось уйти из дома моды. В связи с подготовкой конкурса большинство сотрудников «Силуэта» работали сверхурочно, а Марго это было совсем не по вкусу. К тому же все ее мысли занимал Сергей Белавин, и о работе она думала сейчас меньше всего. Больничный городок располагался неподалеку от дома моды, поэтому Марго сразу отправилась туда. Людмила сидела в палате дочери. Марго вежливо поздоровалась, пожелала Кате скорейшего выздоровления. Людмила быстро подписала все необходимые бумаги. Чехов неотступно следовал за Маргаритой все это время. «А девчонка совсем не выглядит больной», — произнес он на ухо Кочергиной. «Наверняка ей просто нравится, когда вокруг нее все носятся на задних лапках. Мамаша не отходит от постели, приносит гостинцы из дома. Горничная наверняка постоянно почует ее разными вкусностями». Марго полностью разделяла его мнение. «Хорошо быть маленькой избалованной принцессой из богатого дома», — продолжал нашептывать ей Чехов. «Не жизнь, а сказка. А твоему отцу пришлось продать свою машину, чтобы обеспечить тебе сносную жизнь. Стоило тебе немного поиграть в казино, и ваш семейный бюджет треснул по швам». «Что верно, то верно. Может, поэтому Марго всю жизнь не выносила ни Катю, ни Настю? Эти мерзавки всегда жили на всем готовеньком. Им не приходилось так работать, как ей». Выйдя из палаты, Маргарита столкнулась со Светланой Чехлыстовой. Та уже сняла свой белый халат и переоделась в свою повседневную одежду. Марго оскалилась в злобной усмешке. «Ты?» — произнесла она. «Ну как дела? Уже нашла себе нового болвана?» «Зачем мне искать? У нас с Сергеем все в порядке», — спокойно ответила Светлана. И тут Марго вспомнила, что видела их вместе на свадьбе Насти. Как она могла забыть об этом? В последнее время у нее частенько случались провалы памяти. Так вот, почему Сергей так и не позвонил ей за все это время. Она столько усилий приложила, чтобы положить конец их отношениям, но все оказалось впустую. Чехов за ее спиной ехидно рассмеялся. «Она снова обставила тебя, не так ли?» — осведомился он. «Заткнись!» — бросила ему Марго. Она развернулась и быстро зашагала к двери. Светлана проводила ее удивленным взглядом. Из больницы Марго отправилась прямиком к Раиде Белавиной. Та как раз принимала у себя свою старшую дочь, Нину Бакшееву. Насколько было известно Маргарите, Нина недавно ушла из семьи к Гордею Овчарову, руководителю службы безопасности Тауэра. Но что-то она не выглядела счастливой. Когда Марго вошла, Нина сидела на диване в гостиной Ираиды и пила кофе. Аристократка Ираида даже скромные посиделки всегда превращала в светский раут. Специально для гостей она достала из серванта дорогой сервиз из китайского фарфора, выпечка лежала в изящных хрустальных вазах. Ираида предложила чашечку кофе и Маргарите. Та не стала отказываться. Кофе в этом доме подавали самых дорогих и изысканных сортов. Михаил Белавин лишь мельком заглянул в комнату и тут же вышел. Марго всегда подозревала, что старик ее не выносит, в отличие от своей супруги. Ну и пусть. Ей всегда было плевать на его мнение о своей персоне. «Как у тебя с Гордеем?» — осведомилась Ираида у дочери. «Потихоньку», — тихо сказала Нина. «Не слышу особой радости в твоем голосе», — сказала Ираида. «Оказалось, он не совсем такой, каким я его себе представляла». «Тебе достался такой видный мужчина?» — улыбнулась Ираида. «Статный, красивый. Лепи из него что хочешь. Я совсем не понимаю вас, девушки. Посмотрите на меня. Мне мой Михаил достался неотесанным болваном. Он работал обычным официантом в захудалом кафе. А кто он сейчас? Управляющий целой сети ресторанов. Думаете, это его заслуга? Это только благодаря мне он добился всего, что имеет. Это и тебя касается, Марго. Она взглянула на Кочергину. Ты столько времени провела с моим сыном, но до сих пор не смогла его приручить. Неужели я должна учить вас женским уловкам? Ираида находилась в центре внимания и упивалась этим. А Марго снова услышала голос Чехова. «Старая ведьма права», — шепнул он. «Тебе бы только ненадолго остаться с Сергеем наедине, и он снова станет твоим». Марго улыбнулась. «Так и будет». Ираида вновь обратилась к дочери. «А твой мужлан? Вы уже начали бракоразводный процесс?» «Пока нет, мне как-то не до этого». «С кем же останется Аленка?» — спросила старуха. «Пока она живет с отцом». «А что будет потом? Я не позволю тебе оставить свою единственную внучку с этим ничтожеством, твоим бывшим мужем. Девочка должна воспитываться в нашей семье. Я сделаю из нее настоящую аристократку». «Я заберу ее», — пообещала Нина, — «только попозже. Сейчас мне не до воспитания детей». «Все-таки как же тебе повезло», — улыбнулась Ираида. «Гордей такой красавец». «Повезло», — согласилась Нина. «Только вот на него имеют виды и другие». «А ты думала, что все будет так легко? Мало заполучить красивого и достойного мужчину. Нужно еще суметь удержать его при себе». «Ты сможешь их отвадить. А если что, я тебе помогу», — пообещала Ираида. «Кстати, о помощи», — произнесла Марго. «Вы обещали помочь мне вернуть Сергея. Сейчас самое время. У них с этой медсестрой все складывается чересчур хорошо. Не равен час, о свадьбе заговорят». «Этого не будет», — покачала головой Ираида. «Я больше не позволю своим детям связываться с плебеями. Взгляни на Нину. Из ее брака не вышло ничего хорошего. И Сергея ждет та же участь, если он свяжется с этой санитаркой. Мы что-нибудь придумаем». Чехов пошевелился за спиной Маргариты. «В конце концов», — тихо прошептал он ей на ухо, «ты можешь просто убить эту взорвавшуюся девчонку. Ведь убила же ты меня, и тебе это сошло с рук». Маргарита слегка поежилась, услышав это, но в словах Чехова имелся резон. «Если другого выхода не будет, почему бы и не попробовать разобраться с проблемой таким способом?»